К тебе прикасаться больно, твой холод сожжет ладони. Все равно грею твои осколки льда и колки. Опять говоришь, не верю, и прячешь себя за дверью. Все равно мы же с тобой одно, и в жизни есть только ты, любовь моя вечная. Ищу твой голос в невесомости, туда, где слова застыли и реки ушли в пустыни. Все равно мы же с тобой одно, и в жизни есть только.